Глава 7. Герман. Впервые за почти 5 лет я проснулся в холодной постели. В доме не пахнет вкусным завтраком и свежесваренным кофе. Рядом нет любимой женщины, ее звонкого смеха и ласкового взгляда. Дом опустел без нее. Единственное место, где еще пахнет Машкой, — это гардеробная. Она оставила очень много вещей. Платья, драгоценности, парфюмерию, часть теплой одежды и обувь. И это дарит надежду. После пробуждения я первым делом направился в гардеробную. Сел на пол и стал глубоко дышать, чтобы насытиться ароматом, который ассоциируется с теплом и любовью. Раньше никогда не страдал такой сентиментальностью, но сейчас только это и придает мне душевного равновесия. Единственная причина, по которой я еще не сошел с ума, — это надежда. Подумал, что было бы неплохо ненавязчиво ухаживать за Машей. Сначала хотел позвонить, но потом понял, что трубку она не возьмет. Можно написать, но что я скажу? Словами ничего не исправить. Говорить мы будем после того, как она будет готова к этому. Через месяц, два или даже год Маша простит меня. С трудом, но заставляю себя встать с пола. Выходной день, нужно прибраться в квартире. Бардак и разбросанные бутылки из-под алкоголя никуда не делись. Прохожусь взглядом по гостиной и понимаю, что уютная квартира перестала приносить радость. Вот так жил себе и не задумывался, насколько любимый человек может изменить мир вокруг. Пока Маша рядом, все играет красками, но стоило ей уйти, и даже воздух кажется прогнившим. Хотя это так и есть. В квартире стоит запах перегара. Все же решаю отправить сообщение Маше и вместе с этим заказываю огромный букет, указав нужный адрес. Машка точно обрадуется. Она обожает цветы, причем любые. Когда спрашивал, какие нравятся ей больше остальных, она всегда отвечала, что не может сделать выбор, и даже кактусы кажутся ей красивыми. Вот такая уникальная жена мне досталась. Черт, телефон зазвонил как раз, когда я закончил выбор цветов. «Витя, что может понадобиться моему заместителю в выходной день?» «Алло?» Не раздумывая, отвечаю на звонок. «Привет, Гер. Ты сейчас дома?» «Витя, как же ты не вовремя?» Осматриваю полный ужас, творящийся вокруг меня. Тяжело вздыхаю и медленно киваю, будто Витя видит меня. «Да, у тебя что-то срочное?» Одной рукой взъерошил волосы. «Я сейчас приеду. Попроси Машку сделать кофе, если не сложно». «Да, только сомневаюсь, что ради этого жена приедет мириться со мной». «Ага», — кладу трубку. Друг будет в ярости, когда узнает, что у нас тут произошло. Но и скрыть это я не смогу. Как же хочется, чтобы Машка сейчас была рядом. Недолго думая, набираю ей еще одно сообщение, пытаюсь выразить словами, как сильно люблю и хочу все исправить. На ответ не рассчитываю, убираю телефон в карман и приступаю к уборке. Витя приехал, когда я успел скрыть следы своего запоя. Но даже после проветривания в квартире стоит неприятный аромат. Только запах свежемолотого кофе немного притупляет вонь спиртного. «У тебя кто-то сдох в квартире?» Витька морщится, переступая порог. «Мне сейчас не до шуток, ведь...» «Да, я вижу». Друг, не разуваясь, проходит на кухню, следуя за единственным приятным запахом. «Рассказывай, что у тебя происходит». «Вить, давай не сейчас. Ты же приехал в выходной день не для того, чтобы узнать, как у меня дела». Вопросительно изогнул бровь. «Нет, конечно. Я приехал по другой причине». Не спеша наливаю кофе и присаживаюсь напротив друга на другом конце стола. Делаю пару глотков, прежде чем продолжить разговор. «Сейчас не лучшее время для светских бесед. Выкладываю уже». «Ленка беременна вторым?» Выдыхает он, не сдерживая теплой улыбки. «Поздравляю. Это же замечательная новость. Только зачем ты ко мне приехал?» Я правда рад за него, но груз проблем не позволяет показать это в полной мере. Да, не думал, что так буду об этом говорить. Давно я не видел его таким взволнованным или даже дёрганым. В общем, я хотел сказать, что собираюсь увольняться. Мы с Ленкой решили перебраться за бугор. Делаю еще один глоток кофе. Нужно было добавить коньяка. Проблемы сыпятся на меня, как из рога изобилия. Где я сейчас буду искать нового заместителя? Вот так новости, Витёк. Не знаю, что ответить. Все это время он прекрасно справлялся с должностью. Ни одного нарекания, и работать с ним всегда комфортно. Жаль терять такой кадр, но он мой друг. Я не могу быть против его решения. Если бы не беременность его жены, может, и был бы шанс уговорить остаться. Не хочется терять такого ценного сотрудника, ведь. Ты обдумай все хорошенько, а когда решение будет точным, я сразу подпишу приказ об увольнении. Закидываю удочку. Вдруг еще не все потеряно. Я уже давно об этом думал, а сейчас возможность подвернулась. Переезжать нужно по коленко без большого пуза, потом сложнее будет. Дело, говорит, но я бы не потащил беременную Машку в неизвестность. Значит, это уже точно? Не передумаешь? Прости, Герман, но придется как-то без меня. В понедельник напишу заявление, но перед этим хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. Ничего, я все понимаю, хоть и не рад такому развитию событий. Гер, а где Машка? Витька с подозрением посматривает в мою сторону. Куда жену дел? Легкая улыбка тут же исчезает с лица. Витя знал о Виолетте, знал и предупреждал меня. Маша узнала о Виолетте. Тяжело выдыхаю. Слова даются с трудом, еще сложнее посмотреть другу в глаза. За секунду уравновешенный друг свирепеет на глазах, крепко сжимая чашку в руке. Еще чуть-чуть, и тонкая керамика лопнет от натиска друга. «Как?» — вот и все, что он смог спросить. Застукала нас в кабинете. «Лучше бы я этого не говорил. Такого убийственного взгляда мне еще не приходилось испытывать. Ты идиот! Полный кретин! Как ты мог это допустить?» Все. Ему сорвало крышу. Витька срывается с места, расхаживает по кухне и кричит во всю глотку. Это выглядит страшно, учитывая немалую комплекцию друга. Проще говоря, у некоторых людей шкафы меньше Вити. По молодости никто не рисковал с ним связываться. Какое-то время он даже подрабатывал вышибалой. Только никто не догадывался, что этот человек и муху не способен обидеть. Все проблемы Витя решает долгими и нудными разговорами. Наверное, этим он и покорил свою Ленку. «Я говорил тебе, чтобы ты прекращал. Маша не из тех девушек, что будут терпеть любовницу мужа. Ты же клялся, что закончил с этими гулянками». Смотрю на его красное от гнева лицо и не знаю, что ответить. Друг во всем прав. Я виноват во всем случившемся. «Знаю я, Вить, самому тошно». «Тошно ему. А представь, каково Машке». Сердце пропустило удар. «Машка. Я и представить не могу, насколько плохо моей нежной и хрупкой девочке. В каждой пролитой слезинке виноват я. Клялся ведь, что никогда не обижу и не предам, а вот как все вышло. Меня и правда начинает тошнить от отвращения к самому себе. Ведь я найду способ все исправить. Она остынет, мы поговорим, все наладится. Я больше не совершу этих ошибок». Стал оправдываться, будто передо мной не друг, а жена. «Нет, такое ты уже не исправишь», — отрицательно качает головой. Витя смотрит с презрением, а я полностью его принимаю. Черт, да я сам себя презираю. «Слушай, Гер, у всех бывает кризис в отношениях. Ты поступил ужасно, и, возможно, если бы это было единожды, и Машка об этом узнала как-то иначе, у вас был бы шанс. Но сейчас...» Друг замолчал, а взгляд его стал слишком печальным. «В общем, не верю я в хороший исход». «Ты еще всего не знаешь», — усмехаюсь. Виолетта заявила, что беременна. Стол задрожал от громкого удара. Дури в Вите много, и сейчас я как никогда рад, что стол у нас не стеклянный. «Поздравляю, Грачевский. Ты испортил жизнь еще не родившемуся человеку, своей жене и даже себе самому. Ты все еще думаешь, что сможешь это исправить?» Вижу, Витя хочет врезать мне и сдерживается из последних сил. Оправдываться бесполезно. Друг прав. Он, черт возьми, прав, но я не могу отпустить Машу. Я найду способ. Обязательно найду. Она не станет разводиться. На крайний случай просто не сможет. «Мой тебе совет, друг. Отпусти Машку. С тобой она точно не останется». Сжимая зубы до скрежета, руки зачесались от желания хорошенько врезать кому-нибудь. Набираю в грудь побольше воздуха, собираюсь высказать, что думаю о таком совете, но меня прерывает звонок мобильного. Кирилл Иванович, что могло понадобиться семейному юристу в выходной день? «Алло!» — кричу в трубку. «Герман Станиславович, извините, что беспокою, но я по срочному делу». Заикаясь, тараторит юрист, и я чувствую что-то неладное. «Ничего страшного. Рассказывайте, что случилось». Динамик на телефоне не особо громкий, но этого хватает, чтобы Витька стал свидетелем нашего разговора. «Герман Станиславович, мне только что звонила Мария. Ваша супруга оповестила, что подала заявление на развод». «Что?» «Не верю собственным ушам. Так быстро? Просто взяла и подала заявление, даже не поговорив со мной. Маша все уже решила, и на меня ей наплевать? Конечно, нет. Она любит меня, просто пытается вычеркнуть из своей жизни за причиненную боль. Не получится, моя хорошая. Так просто я не уйду. Я вам перезвоню». Кладу трубку и подрываюсь с места. «Герман, ты куда?» Витя с испуганными глазами побежал за мной. «К жене!» — рявкаю. «Я не допущу развода!» — говорю, выбегая из квартиры и утягивая за собой друга. «Ты идиот!» — констатирует он. «Пусть так. Согласен быть идиотом, козлом и последней тварью, но Маша не получит развода. Этому не бывать».